сейчас его весьма профессионально натаскали. Понимаете меня? Вот в чем фокус, сказала она. Он сам подготовил окружного прокурора. Они вместе разыгрывают большое шоу. Разумеется, он подыгрывает, но представлять это сговором, по-моему, слишком, вставил Мейсон. Разве вы не могли бы выразить протест по поводу всей этой лицемерной чепухи? Скромно вступил в разговор ее супруг. Конечно, мог, ответил Мейсон. Но я хотел, чтобы они разговорились. Чем больше этой чепухи он навешивает на присяжных, тем шире у меня, понимаете, диапазон действий при перекрестном допросе. Чем больше бы я им препятствовал, тем больше присяжные подозревали бы, что мы боимся полного обнародования всех фактов по этому делу. Не слишком полагайтесь на перекрестный допрос с окружным прокурором, порекомендовала Джорджиана. Он к этому приготовился. Они, видно, столько репетировали друг с другом этот допрос, что даже чуть-чуть перебарщивают. Словом, два сапога пара. Я имею в виду, рыбак рыбака видит издалека. Просто какой-то актерский дуэт. Если бы вы знали, каков Натан в действительности, а затем взглянули на него в свидетельской ложе, о, вы по-другому оценили бы его. Ну, хорошо, хорошо. Ободряюще заключил Мейсон. Возможно, мы выведем его на чистую воду перед присяжными. Глава 18. Ближе к полуночи Мейсон обсуждал ситуацию с Полом Дрейком и Делой Стрит. «Чертов Бергер», — сказал адвокат, меряя ногами кабинет. «У него в запасе какая-то крупная бомба, и он собирается ее взорвать. Опять флуоресцентный порошок? Может быть, он и есть та бомба?» «Нет, нет, нет. Порошок никого не убеждает и ничего не доказывает. Любой в доме мог дотронуться до шкатулки. Натан Бэйн видел, как подзащитная коснулась ее, но... Слушай, это чертова экономка. Так, что мы пол знаем о ней? О ней? То, что есть в сообщениях моих оперативников в Перри. Она живет своей жизнью, и у нее нет близких друзей. Была, по-видимому, предана первой жене Бэйна, и затем Элизабет. Как она относится к Натану, трудно сказать. Ну, а если бы она узнала, что именно Натан Бэйн отравил свою жену Элизабет? Судя по всему, она так не думает. Она уверена, что отравительница Вики Брэкстон. Болтает направо и налево, что Вики — авантюристка высшей пробы, и что именно она заставила Элизабет написать завещание, а затем когда-то стала подозревать неладное и отказалась подписывать его. Вики попросту отравила ее. Мейсон задумался и произнес: если бы ее можно было заставить поверить, что Натан отравил Элизабет, и затем, что он, вероятно, также поступил со своей первой женой Мартой, то не думаете ли вы, что она могла бы потом поведать нам кое-что полезное? Не знаю, не знаю. Пожал плечами Дрейк. Я дал задание одной из моих самых расторопных сотрудниц как бы случайно познакомиться с ней и попытаться что-нибудь выведать у нее. Разумеется, никаких вопросов о смерти Марты Бэйн она не задавала. Экономка рассказала, что те три таблетки, которые передал доктор, Нелли держала в специальной коробочке. Наша подопечная сама видела их на столе в кухне, когда около полуночи пила кофе с Нелли. Она считает, что в коробке те же самые таблетки. «Хэмилтон Бергер», — сказала она, — «сможет все это доказать в два счета, в том числе и тот факт, что именно Нелли Конвей или Вики Брэкстон произвели подмену. На этот счет у полиции, по ее словам, железные доказательства. Но, по ее глубокому убеждению, у Нелли Конвей нет мотива преступления». «А откуда мы знаем?» — вставил Мейсон, по-прежнему шагая из угла в угол. «Откуда мы знаем, что его нет? А? Ведь экономка просто повторяет чужие слова. Перри, никто не сможет понять, зачем было Нелли совершать это преступление. А у Вики есть мотив, причем весьма весомый. Пол, у Нелли тоже было достаточно побудительных причин дать больной те три таблетки снотворного. Разумеется, был. Деньги. Ну а почему мотивом преступления не могут стать еще большие деньги? Признавшись относительно первых трех, трех с другими тремя, мастерский прием. Боже, Пол, да у нас в руках все составные части улики. Бэйн заплатил Нелли, чтобы она дала снотворное. Они оба в этом признались. Потом он вручил ей еще большую сумму денег, и они представили дело так, как будто кто-то подменил три докторские таблетки на отравленные. Нелли и Натан Бэйн понимали, что если она сразу получит от него кучу денег, то это заметит. И вместо того, чтобы заниматься этим из-под тишка, они проделали все это на наших глазах. Бэйн добился ареста Нелли по обвинению, где у него не было никаких доказательств. Нелли предварительно установила контакт со мной, так как понимала, что я брошусь на помощь. После того, как я добился оправдания Нелли Конвей, Натан выдал ей полную сумму вознаграждения и направил в спальню своей жены. У нее в руках оказались те три докторских таблетки, которые Элизабет еще не принимала. «Черт побери, Перри!» — воскликнул Дрейк. «Твоя интерпретация этого дела выглядит весьма доказательно и убедительно». «Ну, разумеется, Пол. Разумеется, все это обилие побочных обстоятельств только запутывает и уводит от главного».